«Артем», — подала голос Ольга, — «женщинам можно высказать свое мнение? Особенно, если это стоящее мнение». Артем моментально отметил, что его отчество на этот раз случайно или намеренно упустили, и решил принять это за добрый знак. «Это вам судить, насколько оно стоящее?» — с легким вызовом ответила Ольга и слегка покраснела от волнения. «Вы подумайте все-таки об использовании огня. Вода скоро схлынет, доски настила моментально высохнут. Эту мысль уже высказывала Надежда Антоновна. И когда вы спросили о бензобаке, мы решили, что она вполне приемлема». «Так...» Артем озадаченно посмотрел на Ольгу. «Идея действительно неплохая. Но как доставить огонь на мост? Этого мы еще не знаем, но мы все обсудим и что-нибудь придумаем, когда будем готовить ужин», — сказала Агнесса. «Давайте, девочки, займемся обустройством лагеря. Пока мужчины готовятся к войне, мы должны создать им надежный тыл», — и крикнула Павлу, наблюдающему от пещеры за мостом. «Пашенька! Ты у нас главный костровой и заготовитель дров, так что не отлынивай, дружок, от своих обязанностей». Рыжков проводил женщин взглядом и повернулся к Артему. Как быстро человек привыкает к любой ситуации. А женщины везде остаются женщинами. Нам просто повезло, что среди пассажиров не оказалось ни одной грымзы. Он улыбнулся. И профессор меня удивил. Боже мой! «Арбалеты в наше время, Аркадий Степанович!» Артем кивнул в сторону пещеры. «Займите, пожалуйста, место Павла. Я сейчас спущусь к реке, посмотрю, как там Дима. А вы поглядывайте внимательно. В случае опасности я дам вам знать. Тогда сразу же предупреждайте остальных и отходите в тайгу. Вы стреляли когда-нибудь из автомата?» Зоолог пожал плечами. «Пришлось. Это лет 30 назад. Ну, тогда сообразите, что к чему. Но без нужды стрельбу не открывать». «Слушаюсь, товарищ командир», — вскинул ладонь к виску Рыжков. «Разрешите заступить на пост?» «Заступайте». Артем помахал рукой и, прихватив второй автомат, направился к реке. Незванов был просто счастлив. За 2,5 часа они не положили ни одной доски. Бегают от штабеля к грузовику и обратно, как крысы, и все. Артем, устроившись рядом с ним на камнях, рассказал обо всем, что произошло на военном совете. — Арбалет? — изумился Незванов. — Это ж какая-то средневековая дикость. Поначалу я тоже думал, что у профессора поехала крыша, но он уверяет, что идея вполне осуществима. Юрий Федорович — прекрасный человек, но он думает о сиюминутных проблемах, а нужно смотреть вперед. Предположим, мы задержим этих скотов и не дадим им восстановить мост. А дальше? Будем сидеть и ждать помощи? А вы уверены, что она придет вовремя? До того, как нас всех перестреляют, как кроликов? Ты прав. Нужно смотреть вперед. Пока же мы у них на крючке. В том-то и дело. В принципе, мы можем отсидеться здесь некоторое время, но нельзя забывать о тех, кто сейчас находится в яме. Условия у них, прям скажем, с жизнью мало совместимые. Мы сделали все, что могли. Спустили им лапник, одеяло, тюфяки, дрова, еду. Теперь они могут разжечь костер. Даже кое-какой одеждой поделились. Но там постоянная сырость, от которой костер не спасает. А что с охранниками? Оклемались? Оклемались. Евгений приковал их наручниками к тому пруту, за который они Сергея цепляли. «Вот тебе еще 2 иждивенца», — вздохнул Дмитрий. «Правда, у нас достаточно продуктов. Недели на 2 должно хватить. Жаль, конечно, что хлеба нет, но это не смертельно». Он глянул в сторону моста. удостоверился, что там по-прежнему спокойно, и неожиданно попросил: «Дайте-ка мне вашу карту, Артем Егорович». Артем вынул из кармана карту, и они разложили ее на камне. Журналист вгляделся в изгибы реки, черные линии горизонталей, и покачал головой. «Эти река и ущелье — ловушка для нас». «В то же время они наша защита», — возразил Артем. «Не будь этого препятствия, нам бы уже давно перерезали горло. А что им мешает подняться вверх по течению до другого моста и перерезать нам горло несколько позже? Где гарантия, что он разрушен паводком?» «Гарантии никакой нет», — согласился Артем, «но до моста пилить добрых полсотни километров. И учти, пешком, грузовик там не пройдет. Это минимум 4 дня. Заметь, к тому же у них не так уж много людей. Они просто побоятся разделиться. Они ведь не знают, сколько нас, как мы вооружены. На мой взгляд, они ничего не предпримут, пока надеются починить мост». Палец журналиста переместился по карте к западу. «Остается идти через горы. По реке до Староверов 100 км, а напрямую через хребет не больше 30. Артем обернулся и посмотрел на каменную стену, на вершинах которой до сих пор лежал снег. Он растает к июлю, а сейчас всего лишь конец мая. «В принципе, мы с Шевцовым уже обсуждали этот вопрос. И Евгений предложил отправить Павла как местного жителя и Агнессу. Только не Агнессу. Кто-то более сильный и выносливый должен пойти через горы и привести сюда помощь. Агнесса просто не выдержит темпа. Все-таки она женщина и, извините, не первой молодости». Он ткнул пальцем в карту. «Смотрите, здесь есть перевал. Всего 200 над уровнем моря. Я ходил через перевалы в 3000 метров и выше». «Где именно?» «На Памире, в Гималаях». «Ты был в Гималаях?» — удивленно и недоверчиво спросил Артем. «Да. Участвовал в 2 восхождениях на Эверест. Правда, на вершине не побывал. Первый раз отморозил руку еще в промежуточном лагере, а во второй раз пришлось заниматься спасработами. Группа японцев попала в лавину». «Ну ты даешь!» — изумился Артем. «А что ж ты молчал до сих пор?» Дмитрий пожал плечами. «До сих пор это было неважно». «Ты пойдешь один?» «Нет. Я все продумал, пока лежал здесь. Вторым я возьму Павла, как предлагает Шевцов». «Все-таки Павла». Артему показалось, что он ослышался. «Этого великовозрастного балбеса?» «Вы зря считаете его балбесом», — возразил Незванов. «Он парень не глупый и сообразительный. К тому же служил срочную в Таджикистане, ходить по горам умеет». «В Таджикистане!» Артем был на грани шока. За 2 года совместных полетов он, оказывается, так ничего и не узнал о своем втором пилоте, считая его безответственным пижоном и раздолбаем. «А может, все-таки вам лучше пойти с Шевцовым? Мне кажется, он и выносливее, и ответственнее». «Шевцов?» — усмехнулся Незванов. «А вы знаете, кто такой Шевцов?» — Естественно, предприниматель, но я не понял, при чем тут парашют, который недавно не раскрылся, — ответил Артем. — Предприниматель, — усмехнулся Дмитрий, — в звании генерал-майора. А еще он герой России и в недавнем прошлом один из высших офицеров погранвойск, но вот уже несколько лет работает в МЧС. — О, черт! — опешил Артем. «Откуда ты это знаешь?» «Я ведь журналист все-таки», — улыбнулся Дмитрий. «И ни парашют у него не раскрылся, а просто их вертолет грохнулся в горах Таджикистана, когда они летели из Душанбе на погранзаставу. Он один из немногих, кто остался в живых. — О, черт! — вторично выругался Таранцев. — А я-то пыжусь, изображаю себя начальника гарнизона. — Ничего, у вас это неплохо получается. Дмитрий опять посмотрел на мост. — Скоро у вас будет хлопот полон рот. А Артем никак не мог прийти в себя от услышанного. Покачивал головой и, удивленно хмыкая, соображал, каких еще сюрпризов ему ожидать от людей, за жизнь которых, по воле судьбы, он должен теперь отвечать. Внезапно к рокоту реки добавился какой-то новый звук. Дмитрий тут же перевернулся на живот и с пристальным вниманием принялся наблюдать за происходящим на противоположном берегу. Потом в недоумении сказал: «Они завели грузовик? Неужели решили уехать?» Но грузовик по-прежнему оставался на месте. «Что они задумали?» — спросил он еще более недоуменно. «Подзаряжают аккумуляторы», — ответил Артем. «Боятся, что ночью им не хватит энергии для освещения моста».